После метели цены на товары неуклонно росли, так что такой жирный фазан стоил бы по меньшей мере 1-2 сотни медных монет. Эта семья была очень счастлива и обещала хорошо заботиться о двух собаках. «Эй, разве это не брат Дахай? Вы пришли доставить дичь в наш ресторан Фулин? Быстрее, быстрее! Пожалуйста, входите!» Управляющий ресторана Фулин был зорким и быстро узнал Юйхая и его дочь. Когда он увидел дичь, которую Юйхай нес на спине, он, который обычно был высокомерен, не мог не поприветствовать их тепло. Юйхай был очень смущен его гостеприимством. Как человек, который часто доставлял дичь в город, Юйхай, естественно, знал об обычном отношении и поведении менеджера ресторана Фулин Лю. Он был могущественным человеком, презиравшим бедных. Менеджер Лю также постоянно заставлял его снижать цену за свою дичь. С процветающим бизнесом ресторана Чжинсю и их повышенным спросом на дичь, Юйхай редко делал бизнес с рестораном Фулин. Неужели управляющий Лю сегодня сошел с ума? Он действительно вел себя с ним так дружелюбно и даже называл его братом. Юй Сиакао, которая держала в руках несколько небольших партий дичи, произвела ужасное впечатление на этого менеджера Лю. Более того, она заранее заключила устное соглашение с молодым мастером Чжоу. Если она поймает дичь, то отдаст предпочтение ресторану Чжинсю. Таким образом, она, естественно, не хотела иметь дело с рестораном Фулин, поскольку у них были неэтичные деловые отношения. Глава 45. Как разбогатеть? О, это Сиакао. Неужели в такой холодный день вы отправились в горы расставлять ловушки? В самый разгар ее колебаний рядом раздался знакомый голос третьего молодого мастера Чжоу. Юй Сиакао обернулась и увидела красивого молодого человека, одетого в королевский синий халат, выходящего из роскошной кареты. Разве это не был третий молодой господин Чжоу? Третий молодой господин, какое совпадение. Я как раз собиралась послать вам дичь, которую вы заказали. Поскольку сегодня мы поймали много дичи, я не могла нести их все одна. Итак, я попросила помощи у своего отца. Юй Сиакао слегка оттолкнула отца и придвинулась ближе к Чжоу Цзысу. Юйхай виновато улыбнулся. Управляющий Лю, мне очень жаль. Ресторан Чжинсю забронировал столик. В следующий раз, когда у меня будет такая возможность, я буду работать с управляющим Лю. Лицо управляющего Лю резко дернулось и мгновенно потемнело. Он выплюнул в спину Юйхая. Просто грязный бедный охотник. Заслуживает ли он вообще говорить со мной о делах? Весь персонал слушает. В будущем мы не будем принимать ни одной дичи, которую посылает нам семья Юй. Просто пусть они цепляются за ресторан Чжинсю. Ха. Хотя управляющий Лю говорил с гордостью, в душе он чувствовал себя крайне подавленным. В этом году выпал очень сильный снег. Во время снежной бури немногие охотники отваживались идти по снегу и поднимались в горы, чтобы поохотиться. Таким образом, во всех ресторанах города не хватало дичи. Иначе он не стал бы унижаться и вести себя дружелюбно с простым охотником. Управляющий Лю мог только с завистью смотреть на дичь, в то время как третий молодой мастер Чжоу был приятно удивлен. Чжоу Цзысу счастливо улыбнулся, глядя на оленя на плече Юйхая. «Дядя Юй, ты действительно спаситель жизни. В конце года окружной судья и аристократы города заказали столик в ресторане Чжинсю. Мы просто беспокоились о том, что у нас нет презентабельных блюд. С этим баксом репутация нашего ресторана Чжинсю наверняка поднимется еще на один уровень. Сюй, это и есть великий спаситель нашего ресторана Чжинсю, о котором ты упоминал». Из кареты донесся нежный и грациозный голос. Третий молодой мастер Чжоу улыбнулся Сиакао, а затем ответил человеку в экипаже. «Мама, эта маленькая девочка дала нам рецепт устричного соуса. Ее зовут Юй Сиакао. Мы можем победить старые и более известные рестораны в городе из-за устричного соуса. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что она спасительница ресторана Чжинсю». Мадам Чжоу было неудобно выходить из экипажа, так как там находился незнакомый мужчина. Таким образом, она осталась в экипаже и выразила свою благодарность. «Большое спасибо, мисс Юй, за то, что вы были так великодушны и научили нас вашему секретному рецепту. Сюер, не забудь как-нибудь пригласить юную мисс в наше поместье. Мама должна поблагодарить ее лично». Юй Сиакао быстро сказала: «Мадам слишком учтива. Если я сохраню рецепт устричного соуса для себя, то попробовать его сможет только моя семья. Однако, если я отдам его в ресторан Чжинсю, больше людей смогут попробовать этот восхитительный вкус. Все рецепты и формулы могут отражать его ценность только в руках людей, которые умеют по-настоящему ценить и использовать его. «Вы так не думаете?» Когда госпожа Чжоу услышала ее ответ, она не могла не посмотреть по-другому на маленькую крестьянскую девочку с гор. Ее манера говорить и думать была даже лучше, чем у некоторых знатных дам в городе. «Мама, ты должна вернуться первой. Мне нужно будет сходить в ресторан и сделать необходимые приготовления». Чжоу Цзысу был полностью сосредоточен на диче прямо сейчас. Его волновали не только деньги. Этот вопрос также может повлиять на репутацию ресторана. Когда другие рестораны не могли обеспечить приличную дичь для публики, ресторан Чжэньсю, несомненно, достигнет новых высот, представив полный банкет оленей. «Сиакао, ты действительно моя маленькая звезда. Дичь, которую мы запасли перед снегопадом, давно распродана. В последнее время несколько уважаемых постоянных клиентов требовали свежих мясных блюд. Мои волосы вот-вот поседеют из-за стресса. В конце года, если блюда в меню слишком просты, то это серьезно непрезентабельно». Чжоу Цзысу взял дичь из рук Сиакао и пошел рядом с ней. Юйхай, который шел позади них, был ошеломлен про себя. «Когда эта моя дочь так близко познакомилась с молодым боссом ресторана Чжэньсю?» Когда они прибыли в ресторан Чжэньсю, третий молодой мастер Чжоу приказал официанту отнести дичь на кухню. После этого он пригласил отца и дочь в свою отдельную комнату и разогрел жаровню. Глядя на покрасневшее лицо Сиакао, он не мог не спросить с беспокойством. «Ты, наверное, замерзла?» «Да, быстро подойди и погрейся у жаровни. В горах так много снега, что, должно быть, очень трудно поймать добычу. Дядя Юй, твои охотничьи навыки поистине превосходны». Юйхай держал в руках чашку горячего чая, чтобы согреться, в то время как он наблюдал за великолепным и элегантным декором в комнате. Он внутренне вздохнул. «Я много раз был в ресторане Чжэньсю, чтобы продать дичь, но никогда раньше не получал такого удовольствия. И все это благодаря моей дочери». По словам госпожи Чжоу, они научились готовить устричный соус, который был одним из фирменных блюд ресторана Чжэньсю, от его дочери. Он никогда не знал, что его маленькая девочка обладает такими способностями, и спонтанное чувство гордости и чести вспыхнуло в его сердце. Когда он услышал вежливое замечание, сделанное молодым хозяином ресторана Чжэньсю, он быстро выпрямился и, казалось, слегка напрягся, когда ответил: «Третий молодой господин Чжоу превзошел меня. Сегодня мне просто повезло. Я также не ожидал, что мы получим такие результаты, просто установив ловушки. Дядя Юй, вы можете звать меня просто Зиксу. Я знал, что Сиакао искусно расставляет ловушки. Однако я не знал, что этот навык работает в семье дяди Юй». Прибыл имбирный суп, который Чжоу Цзысу велел сварить, и он лично вручил его Юйхаю и Сиакао. Видя, что его дочь спокойно приняла имбирный суп, Юйхай также отбросил формальности и выпил суп, пока он был еще теплым. Когда его замерзшее тело наконец согрелось, он улыбнулся и сказал: «На самом деле мы не семья, преданная охоте. Охотничьим навыкам я научился у старшего брата Чжао, который тоже был охотником. С точки зрения охоты, старший брат Чжао Буфань — это тот, кто действительно является экспертом. Наш ресторан Чжэньсю должен поблагодарить дядю Юй и дядю Чжао за то, что они всегда помогали нам. В знак нашей благодарности я угощу вас сегодня обедом. Я надеюсь, что дядя Юй примет мою искренность, не обращая внимания на их деловые отношения». Чжоу Цзысу чувствовал, что щедрости и помощи, которые оказала ему дочь Юйхая, было достаточно, чтобы он тепло относился к отцу и дочери. Юйхай поспешно отказался. «Третий молодой мастер Чжоу не должен тратить деньги впустую. Мы все еще торопимся пойти в медицинский центр Тунжини и попросить доктора Суна проверить ЦАИР. Сиакао, тебе нехорошо? Медицинские навыки доктора Сун из медицинского центра Тангрен очень хороши. Должен ли я попросить кого-нибудь позвать доктора Сун?» Чжоу Цзысу внимательно осмотрел Юй Сиакао и с облегчением увидел, что она не выглядит больной. Юй Сиакао выпила горький имбирный суп с озабоченным лицом, а затем махнула ему рукой. «Утром я немного испугалась, но теперь все в порядке. Мой отец просто слишком взволнован». Юйхай мысленно подумал: «Ты даже упала в обморок сегодня утром? Так, действительно, почему же я так беспокоюсь?» Юй Сиакао продолжила: «Однако в последнее время стало холоднее. Интересно, есть ли у моего старшего брата теплая одежда? Третий молодой мастер Чжоу, есть ли поблизости магазины, где можно купить одежду? Я хочу купить хлопчатобумажную одежду для моего старшего брата». С немного недовольным выражением на лице Чжоу Цзысу воскликнул: Сколько раз я тебе уже говорил, не называй меня третьим молодым господином Чжоу. Это делает нас похожими на незнакомцев. Несмотря ни на что, я всего лишь на 5 лет старше тебя. Так что почему бы тебе не называть меня старший брат Чжоу? Тебе не нужно идти покупать хлопчатобумажную одежду. У меня дома есть много стеганых вещей, которые стали слишком малы еще до того, как я их надел. Если не возражаешь, можешь отдать их своему старшему брату. Нет, пожалуйста, не надо. Мой старший брат подмастерье в магазине, так что ему неприлично носить твою модную одежду. Лучше купить эти хлопчатобумажные одеяния, сделанные из грубой ткани, потому что это не так бросается в глаза. Юсиакао взглянула на свой королевский синий парчевый халат. Это определенно не подходило для таких бедных людей, как они. Слуга Чжоу Цзысу, который был подобен тени без всякого смысла существования, наконец заговорил в это время. «Молодой господин, мать этого слуги сшила мне хлопчатобумажный наряд в начале года. Когда я примерил его несколько дней назад, то заметил, что он стал короче. Одежда была сшита из ткани, подаренной мадам, и я никогда не носил ее раньше. Если мисс Юй не возражает, принеси его сюда, я посмотрю. Кроме того, принесите 2 одеяла из дома по дороге. Погода стала такой холодной, что мы не хотим, чтобы наш брат Юй Ханг замерз». После того, как Чжоу Цзысу закончил раздавать приказы, зная, что Юй Сиакао не останется на ужин, он приказал официанту пойти взвесить дичь на весах. Официант вернулся из кухни мгновением позже и доложил. Самец оленя весит 260 катти, в то время как различная мелкая дичь весит в общей сложности 35 катти. Чжоу Цзысу, естественно, не стал бы плохо с ними обращаться. В прошлом цена была 60 медных монет за катти. Однако, согласно рыночной стоимости этой зимы, он будет стоить около 100 медных монет за катти. Олень, которого вы поймали, все еще жив. Оленья кровь и пенис очень ценные вещи. Давайте сделаем это. Я заплачу вам 120 медных монет за каждый катти за этого оленя. Цена за другую небольшую дичь также будет удвоена. Что думаете? Оленину можно продать за 100 медных монет, но наш олень тяжел только из-за своей шерсти. Итак, как же мы можем просить 120 медных монет за каждую катти? Мы уже пользуемся вашим преимуществом, беря по 100 медных монет за каждого катти. Юйхай был не из тех, кто использует других в своих интересах. Чжоу Цзысу захохотал. Если вы говорите о том, чтобы воспользоваться преимуществом, то мы те, кто извлек наибольшую выгоду. Я могу продать этого оленя по меньшей мере в 10 раз дороже. Если бы дядя не доставил этого оленя в ресторан Чжинсю из уважения к нашей старой дружбе, как бы мы могли использовать его, чтобы заработать деньги? Дядя Юй, не обижайтесь, но вы не так прямолинейны, как ваша дочь. Юйхай был еще больше удивлен, когда увидел расслабленное и удовлетворенное отношение своей дочери. Судя по их отношению, это явно была не первая их деловая сделка. Когда его дочь начала заниматься бизнесом с рестораном Чжинсю, олень был продан за 31 таэли 200 медных монет. Разнообразная мелкая дичь была продана за 1750 медных монет. В конце концов, третий молодой мастер Чжоу округлил общую сумму и дал им 33 таэля. Оленья шкура очень ценна. Вы, ребята, хотите этого? Цена за оленью шкуру рассчитывается отдельно. Полная оленья шкура стоила бы по меньшей мере 10 таэли. Юйхай на мгновение задумался и сказал дочери, давай просто оставим оленью шкуру. После того, как мы пожарим кожу, она будет очень мягкой. Она также водостойкая. Я могу сделать 2 пары сапог из оленьей кожи для вас, братья и сестры. В будущем ваши ноги не промокнут, когда вы пойдете собирать морепродукты на пляже. Если бы он не был ее собственным отцом, Юсиакао ответила бы ему, ты что, идиот, мы могли бы купить столько пар обуви за 10 таэли. Кроме того, он хотел, чтобы мы надели сапоги из оленьей кожи, чтобы собирать морепродукты в море. Сколько морепродуктов нам нужно собрать, чтобы компенсировать стоимость пары сапог из оленьей кожи? Нам не нужна оленья шкура. Вы можете просто дать нам деньги за это. Юсиакао непосредственно приняла решение. Нельзя отрицать, что ее отец действительно любил своих детей, но иногда он был слишком нерешителен. Чжоу Цзысу ничего не ответил и достал из кошелька банкноту достоинством в 50 таэли. Не дав Юйхаю шанса отказаться, Юсиакао протянула руку, чтобы взять банкноту. Вау! Так вот о какой банкноте говорят люди. Есть ли какие-то ограничения? Она ведь не истечет, верно? Чжоу Цзысю закатил глаза в неискренней манере. Он улыбнулся, ущипнул ее за щеку и сказал: «Это купюра от старого и знаменитого банка, управляемого семьей Санг. Это самая богатая семья во всей великой династии Мин. Банк не обанкротится. Более того, с нашими отношениями, даже если банк исчезнет, ты все равно сможешь найти меня, чтобы обменять ее на наличные». Глава 46. Придумывание оправдания. «Тогда спасибо». Юй Сиакао повертела банкноту в руках и долго рассматривала ее. Удовлетворив свое любопытство, она аккуратно сложила банкноту и положила ее в карман пиджака. После этого она удовлетворенно похлопала себя по карману. Банкнота в 50 тэли. В дополнение к ее доходам от продажи дичи в прошлый раз, теперь у нее было по крайней мере 70 или 80 тэли. Похоже, она уже накопила кое-какие сбережения. Третий молодой мастер Чжоу посмотрел на Сиакао, которая выглядела как жадный до денег человек. Ее большие глаза были похожи на два полумесяца, а розовые губы слегка скривились. Даже потрепанный и изношенный наряд не мог скрыть ее привлекательности. Юйхай был очень удивлен, увидев, что его дочь безропотно кладет банкноту в карман. Когда эта его дочь стала такой самоуверенной, она спокойно засунула банкноту в 50 тэли себе в карман. Она ведь не знала, сколько всего можно купить за 50 тэли, не так ли? Даже построить пятикомнатный дом в деревне Дуншень обошлось бы дешевле. Третий молодой мастер Чжоу заметил, что Юйхай смотрит на Сиакао с нерешительным выражением лица, когда она прямо взяла деньги без предварительного обсуждения с ним. Однако в конце концов Юйхай ничего не сказал. Он также не конфисковал банкноту, которой хватило бы на жизнь обычной семьи в течение нескольких лет. Чжоу Цзысу слабо улыбнулся и сказал Юйхаю: «Дядя Юй действительно хороший отец, который души не чает в твоей дочери». Юйхай с нежностью посмотрел на свою младшую дочь, которая в данный момент ела закуски. Он подумал о своем бедственном положении, когда у него не было денег, когда его дочь упала в обморок, а также о других его худых и слабых детях дома. Он мягко покачал головой и ответил голосом, полным торжественности и раскаяния: «Нет, я плохой отец. Отец, если ты перестанешь все время слушать мою бабушку и будешь больше думать о нашей семье, то ты определенно станешь хорошим отцом». Юй Сиакао читала отцу нотации, пока пила горячий коричневый сахарный имбирный суп. «Моя мать, которая также является твоей настоящей бабушкой, умерла, когда я был еще очень молод. Поэтому я благодарен твоей бабушке за то, что она меня вырастила. После того, как твоя младшая тетя выйдет замуж и твой младший дядя сдаст экзамен на уровне графства, дома будет меньше хлопот, так что наша семья сможет порвать с семьей бабушки и жить отдельно от них. В это время я буду зарабатывать больше денег, охотясь и ловя рыбу чаще. Я куплю больше новой одежды и аксессуаров для волос для нашей Сиакао». Юйхай почувствовал легкое беспокойство в своем сердце, когда он коснулся несколько увядших и желтых волос своей дочери. Юй Сиакао внутренне надула губы. Ее отец был кормильцем семьи. Если ее младший дядя сдаст экзамен на уровне графства, то он захочет сдать экзамен на уровне провинции и императорский экзамен. Ее бабушка была пиявкой, поэтому она никогда не отпустит их, пока не высосет всю их кровь. Их надежда на разрыв с семьей была очень слабой. Еще один слуга третьего молодого господина Чжоу постучал в дверь и вошел с объемистым свертком. Со смущенным выражением на лице личный слуга Чжоу Цзысу, Сима, взял у него сверток и сказал: «Этот слуга действительно никогда раньше не носил эту одежду с ватной подкладкой. Но если мисс Юй это не нравится, то...» «Не нравится, совершенно не нравится». Вообще-то он был личным слугой молодого хозяина семьи Чжоу, которая была самой богатой семьей в городе Тангу. Таким образом, он одевался более прилично, чем большинство обычных людей в городе. Стеганое одеяние, которое он носил, было сшито из тончайшего хлопка, которое стоило 30-40 медных монет за один фут. Она взяла сверток и увидела, что это действительно был совершенно новый комплект темно-синей стеганой куртки и брюк. Они были сделаны из тончайшего муслина и набиты толстым слоем хлопка, поэтому комплект одежды казался чрезвычайно мягким. Даже если не прикасаться к одежде, можно было легко понять, что они сделаны из новенького хлопка. Этот комплект хлопчатобумажной одежды обошелся бы по меньшей мере в несколько сотен монет. Работать слугой было нелегко, поэтому Юй Сиакао, естественно, не хотела им пользоваться. Она протянула руку к отцу и сказала: «Мы купим этот комплект одежды у этого младшего брата. Отец, дай мне денег, чтобы заплатить ему». Третий молодой господин Чжоу был весьма удивлен, когда увидел, что девочка, у которой в кармане лежала банкнота всего в 50 тэли, тут же попросила отца заплатить. Более того, послушный отец быстро выполнил приказ дочери и расплатился своими деньгами. Сима поспешно отказался от связки медных монет, которую протянул ему Юйхай, и сказал: «Это хлопчатобумажное одеяние мало мне, поэтому оно бесполезно для меня, а еще жалко его просто выбросить. Это счастье, что мисс Юй хочет взять его, так как же я могу принять за него деньги?» На самом деле мадам вознаградила его тканью для стеганых одеяний, потому что видела, что он служил молодому господину всем сердцем. Мать Сима чувствовала, что ее сын завоевал для нее уважение, поэтому она с радостью не спала две ночи, чтобы сшить ему одежду. Однако у него не было возможности носить его, так как погода стала теплее. Когда он достал его с наступлением зимы, но костюм стал уже коротковат для него. Статус его молодого хозяина в семье Чжоу повысился благодаря успеху ресторана Чжинсю. Старший мастер не раз хвалил своего молодого мастера перед другими молодыми мастерами. Даже такой личный слуга, как он, пользовался большим уважением. Сима, осознавший свое положение, не дал матери просто пришить добавки к рукавам и штанинам. Было бы так неловко, если бы личный слуга единственного наследника второй ветви вышел оттуда в починенном одеянии. Да он бы превратился в посмешище. Таким образом, хороший и совершенно новый комплект стеганой одежды стал бесполезным и просто остался лежать без дела. Кто такая мисс Юй? Всего за полгода ресторан Чжинсю стал лучшим рестораном в городе Тангу. Мисс Юй, вероятно, могла бы взять на себя по крайней мере половину заслуги в успехе ресторана Чжинсю. Поэтому даже его собственный молодой хозяин относился к ней с уважением и благодарностью. Она с готовностью приняла хлопчатобумажную одежду, так как же он посмеет взять у нее деньги. Юй Сиакао заметила, что младший брат будет очень расстроен, если она продолжит давать ему деньги. Поэтому она перестала настаивать и снова выразила свою благодарность слуге. После этого она сунула стеганую одежду в руки отца и попрощалась с третьим молодым господином Чжоу. Чжоу Цзысу сокрушался. «Шеф-повар Ван придумал новое блюдо. Я хотел попросить тебя попробовать это блюдо и дать нам несколько советов. Но, похоже, нам придется сделать это в другой день. Кстати, где ты живешь, Сиакао? Оставь мне свой адрес, чтобы в будущем мне было легче тебя найти. Я живу в деревне Дуншань, к юго-востоку от города. Это маленькая рыбацкая деревушка примерно в 50 ли один отсюда». План Юй Сиакао потихоньку сколотить состояние был неотделим от ее бога удачи, поэтому она, естественно, не отвергла его просьбу. Выйдя из отдельной комнаты, они столкнулись с шеф-поваром Ваном, который поспешно подбежал к ним. У него было слегка разочарованное выражение лица, когда он увидел, что Юй Сиакао уходит. Он узнал, что Сиакао собирается навестить своего старшего брата, который работал подмастерьем. Шеф-повар Ван, который тоже начинал как ученик, естественно, знал эту боль быть учеником. Поэтому он приказал официанту завернуть пакет со свежеприготовленными паровыми булочками из кухни и велел Сиакао принести его старшему брату. Юй Сиакао была так благодарна, что она неоднократно благодарила его. Шеф-повар Ван весело усмехнулся. «Не надо меня благодарить. Я просто одолжу цветок у своего босса и предложу его тебе, маленькому бодхисаттве. Мисс Юй, давайте обменяемся нашими знаниями о кулинарии. Мои скромные кулинарные способности несравнимы с мастерством шеф-повара Вана. Однако если у меня появятся какие-то новые идеи в кулинарии, я обязательно спрошу совета у дяди Вана». Юй Сиакао наконец-то избавилась от энтузиазма главного повара Вана, но прежде чем она успела вздохнуть с облегчением, вопрос отца поставил ее в тупик. «Устричный соус – фирменное блюдо ресторана Чжинсю. Цэйр, это ты их научила? Как ты узнала, как приготовить устричный соус? Почему надменный шеф-повар ресторана Чжинсю Ван вел себя с тобой так почтительно и дружелюбно?» Юйхай озвучил вопросы, которые были у него в сердце. Юй Сиакао не могла сразу ответить на его вопросы. Она не могла просто сказать ему: «Отец, твоя дочь уже мертва. Я, душа из другого мира, которая сохранила мои знания из прошлой жизни, если бы она действительно сказала ему об этом, то ее наверняка посчитали бы демоном и сожгли заживо. После короткого раздумья она собралась с духом и ответила: «Отец, а ты веришь в воскресение мертвых?» Выражение лица Юйхая мгновенно изменилось. Его брови были так плотно сдвинуты, что он, вероятно, мог ловить комаров. Он ответил: «Как можно оживить мертвого человека, если только царь Ада не принял его, потому что он не завершил свою предопределенную миссию? Если бы я сказала тебе, что была во дворце Ада и встретила короля Ада, ты бы мне поверил». Юй Сиакая внимательно следила за каждым выражением лица Юйхая. Если он выкажет сильное сопротивление и отвращение, она воспользуется предлогом, что это была шутка, и прекратит попытки продолжать эту ложь. Ее единственным утешением в этом мире было то, что она снова могла наслаждаться родительской любовью и заботой. Она не хотела снова потерять горячую любовь отца и нежную заботу матери. Юйхай остановился и наклонился, чтобы посмотреть на нее. С глазами, полными муки и вины, он спросил теплым тоном: «Цаэр, это было в тот раз, когда ты повредила голову. Твой старший дедушка сказал, что ты уже перестала дышать в то время. Хорошо, что доктор вовремя подоспел и спас тебя. Твой отец действительно бесполезен. Я даже не могу защитить своих собственных детей. Я не заслуживаю быть твоим отцом. Отец, хотя ты немного слепо предан своим родителям и у тебя немного мягкий характер, ты все равно лучший отец для меня. Отец, ты не должен винить себя. Хотя я и блуждала у врат ада, на самом деле это было скрытое благословение, потому что я получила некоторые методы, чтобы заработать деньги». Поскольку ее новый отец не отвергал идею демонов и богов, Юй Сиакая говорила еще более безрассудно, продолжая свой рассказ. В конце концов, ей было почти 30 лет в ее прошлой жизни. Хотя она изо всех сил старалась вести себя как ребенок, она невольно обнаруживала что-то подозрительное. Кроме того, она определенно не могла скрыть свой большой план заработка от своих близких родственников. Разве люди древности не относились к сверхъестественным существам с уважением и страхом? Надеюсь, она сможет одурачить их своей выдуманной историей. При мысли о том, что его дочь, которую он бережно оберегал в течение 8 лет, едва не погибла напрасно, Юйхай почувствовал мгновенный страх в своем сердце. Он крепко обнял худенькое тело дочери и захлебнулся рыданиями. «Никакая сумма денег не имеет такого значения, как то, что моя дочь жива и здорова. Не бойся, Цаэр, не могла бы ты рассказать мне, что именно случилось? Вообще-то, я тоже не совсем уверена. После того, как я повредила голову и впала в кому, я ошеломленно увидела двух мужчин, одетых соответственно в белое и черное. Они отвели меня в одно место, где я должна была встретиться с очень важным чиновником. Позже мне показалось, что они упомянули что-то о незаконченной жизни и что они взяли не того человека. Они даже обещали мне компенсацию. Когда я проснулась, мне показалось, что некоторые вещи внезапно всплывают в моем сознании. Мое знание устричного соуса также появилось после того, как я проснулась. Однако я никогда не пробовала этого, потому что у нашей семьи нет средств для этого». Юй Сиакая пыталась говорить неопределенно, так как первоначальному хозяину должно было исполниться всего 9 лет после Нового года. Оказавшись в незнакомой обстановке, она наверняка испугается и не сможет четко вспомнить некоторые вещи. «Цаэр, не бойся. По слухам, столетний Чжан из деревни Шангтун тоже околачивался в подземном мире. Когда царь Ада заметил, что он ошибся, он вознаградил его долгой жизнью. Таким образом, столетний Чжан жил до тех пор, пока ему не исполнилось 108 лет, прежде чем он умер от старости. Наша Цаэр, безусловно, проживет долгую жизнь». Юйхай не осмеливался представить свою хрупкую дочь, бродящей по подземному миру, который был таким жутким и пугающим местом. Его дочь изначально была робкой, так как же она не испугалась в тот раз? Юй Сиакая была крайне удивлена тем, что на самом деле существовал подобный реальный случай для истории, которую она случайно сфабриковала. Это было даже лучше, так как увеличивала достоверность ее истории. Отец и дочь шли бок о бок по пустой улице. Юйхай крепко сжал маленькую руку дочери своей большой рукой, опасаясь, что его дочь заберут, если он ослабит хватку. Один муслин – это ткань из тончайшего высококачественного хлопка. Два ли, один ли – это около 1-2 км. Три – на самом деле она называла его Чжоу Цайшинь. Чжоу происходит от его фамилии, в то время как Цайшинь означает «бог удачи». Четыре – бодхисаттва – тот, кто находится на пути к состоянию Будды, но еще не достиг его. Божество в буддизме – термин, применяемый к добросердечному человеку. Глава 47. Наказание. Сиакаа почувствовала, как ее сердце согрелось от благодарности. Несмотря на то, что она рассказала такую нелепую историю, ее отец, который явно любил ее, решил полностью поверить ей и продолжал проявлять заботу о ней. Это было что-то, что заставляло ее чувствовать себя счастливой и благодарной. В глазах Юйхая его драгоценная дочь была чиста, как вода из скрытого глубоко в горах источника. До травмы головы она никогда не выходила из дома и большую часть времени проводила в постели, восстанавливая силы. Как она может уметь обманывать людей? Кроме того, откуда восьмилетнему ребенку знать о черном и белом непостоянстве, сопровождающих мертвых на том свете, о судье мертвых, о царе Яме и о том, как выглядит дворец ада? Смогла бы она описать эти вещи так ясно, если бы не увидела их сама? Он не мог удержаться и крепче сжал руку своей маленькой девочки. У его дочери была нелегкая жизнь, и она едва не столкнулась со смертью. Он молча принял решение, чтобы не упустить шанс во второй раз. «Отец, мы добрались до плотницкой мастерской». Юй Сиакаа заметила, что ее отец был настолько погружен в свои мысли, что едва не прошел мимо деревообрабатывающего магазина, поэтому она не смогла удержаться и потянула его за руку, чтобы напомнить ему. Юйхай отвлекся от своих мыслей, увидел человека, стоящего рядом со входом, подошел к нему и сказал: «Сэр, не могли бы вы позвать Юйхая? Я один из членов его семьи, и я здесь, чтобы отдать ему ватное пальто». Этот человек был явно вежливее, чем в прошлый раз. Он посмотрел на пару отца и дочери и только ответил с оттенком нетерпения: «Подождите здесь, несколько учеников в настоящее время наказаны. Владелец магазина не может кого-то выпустить. Они не похожи на людей, которые не могут позволить себе растить своих детей, так почему же они ожесточили свои сердца и отправили своего ребенка в логово этого тигра?» После того, как ее тело омолодилось водой из мистического камня, естественные чувства Юй Сиакаа стали острее, чем у обычного человека. Она смутно слышала ворчание парня, и это напомнило ей о синяках, которые она видела на лице старшего брата, когда навещала его в последний раз. «Отец, мы можем забрать старшего брата? Я чувствую, что учиться плотницкому ремеслу здесь не так хорошо, лучше бы он ездил учиться охотиться и ловить рыбу». Юйхай часто приезжал в город, и до него тоже доходили слухи о плохом характере владельца плотницкой мастерской. Очевидно, всякий раз, когда этот человек напивался, он пускал в ход кулаки против своих товарищей и учеников. Юйхай нахмурился, а затем тихо вздохнул. «Давай решим это после того, как закончим праздновать Новый год. Поскольку нам пришлось одолжить деньги, чтобы ты могла сегодня пойти к врачу, твоя бабушка обязательно воспользуется этим и устроит несколько истерик. Если мы привезем твоего брата домой, не спросив ее мнения, никто в семье не сможет насладиться празднеством в этом году». Отец и дочь довольно долго стояли на холоде, прежде чем увидели Юйхана, выбегающего из боковой двери. Прошло почти 2 месяца с тех пор, как Юй Сиакаа в последний раз видела своего брата. Она печально оглядела его с головы до ног. Хотя она не могла обнаружить никаких новых ран на нем, цвет его лица был плохим, и все его тело стало выглядеть болезненно худым. Она спросила голосом, полным беспокойства: «Старший брат, ты стал таким худым. Разве твой хозяин не дает тебе никакой еды?» Юйхан засунул руки в рукава и изо всех сил постарался сохранить на лице улыбку. Он мягко покачал головой и ответил: «Я просто немного вырос. Ничего из того, что я ем, кажется, просто растворяется во мне. Не волнуйся, сестренка. Количество еды, которую я получаю здесь, примерно такое же, как и дома». Это было то же количество, что и дома, когда они все еще не могли наесться досыта, но теперь у него было больше работы. Однако Юйхан был здравомыслящей личностью и не стал озвучивать эти внутренние мысли перед своей семьей, чтобы удержать их от беспокойства. Юйхай нежно пригладил ломкие и пожелтевшие волосы сына. Ребенок действительно похудел. На самом деле внешность его сына мало чем отличалась от того времени, когда бабушка ограничивала их рацион, так как обе его щеки все еще были впалыми. Его дочь не ошиблась, ему действительно нужно было как можно скорее вернуть сына домой. Юй Сиакаа приложила немало усилий, чтобы сдержать слезы, и выудила из кармана несколько булочек с мясом. Она сунула их в руки своему старшему брату и сказала: «Старший брат, эти мясные булочки только что из печи, ты должен съесть их сейчас, пока они еще горячие. Разве я не говорил тебе, что тебе не нужно покупать мне еду. Если бы бабушка узнает, что ты покупаешь случайные вещи, она определенно рассердится на нашу семью». Юйхан уставился на белую пухлую булочку с мясом, от которой исходил восхитительный аромат. Он не мог не сглотнуть слюну, скопившуюся во рту. Сколько времени прошло с тех пор, как он в последний раз ел что-то из рисовой муки. Рулоны в столярном цехе были сделаны из самого низкого качества, самого грубого сорта зерна. Хлеб прилипал к горлу, и им давали только кусочек размером с детский кулак. Что же касается супа, то, если не считать нескольких кусочков капусты, он состоял в основном из воды. В бульоне не было даже капли масла, и у них никогда не было овощей. Первоначально цех принимал в общей сложности от 7 до 8 учеников, но около половины из них ушли из-за голода. Остальные давно бы уволились, если бы их родные семьи не были слишком бедны. Всего минуту назад он был жестоко наказан вместе с двумя другими учениками, которые были немного старше его. Всех троих приговорили стоять на коленях на заснеженной земле и держать в руках таз с ледяной водой. Глаза Юйхана потускнели от этого недавнего воспоминания. «Эти булочки на пару были подарены нам шеф-поваром ресторана Чжинсю, поэтому мы не потратили никаких денег. Поторопись и съешь их, они невкусные, когда холодные», — убедительно объяснила Юйсиакао. Она вдруг заметила, что рука, в которой ее старший брат держал булочку, непрерывно дрожит. Она не могла не спросить нетерпеливо: «Старший брат, что случилось с твоей рукой?» Юйхан уклончиво ответил: «Мы не закончили все наши задачи, поэтому директор магазина наказал нас». «Ничего страшного, я в порядке, просто нужно немного отдохнуть. Отец, сестренка, вы уже поели?» «Мы уже поели. Сяша, разве работа в магазине утомительна? Просто потерпи еще несколько дней. Когда я вернусь, я поговорю с твоей бабушкой, после того, как мы отпразднуем Новый год, мы вернем тебя домой». Услышав, что его послушный и трудолюбивый сын был наказан, Юйхай укрепился в своем желании вернуть его домой. Юйхан больше не мог сдерживаться. Он достал горячую булочку с мясом и откусил большой кусок. Мальчик чуть не расплакался, попробовав сочетание мягкого и нежного хлеба с сочным и ароматным мясным фаршем. Услышав, что сказал отец, он на мгновение заколебался, а потом покачал головой. «Отец, бабушка не согласится. Не имеет значения, сколько мы, дети, работаем, в ее глазах это ничего не значит. Она не позволит мне вернуться домой, чтобы жить легкой жизнью. Кроме того, если мы хотим разорвать контракт с ученичеством, нам нужно заплатить менеджеру магазина деньги». «Отец, неужели ты думаешь, что бабушка возьмет деньги для кого-то, кроме нашего младшего дяди?» Последние полгода работы учеником плотника были для Юйхана сплошным кошмаром. Он не только не мог наесться досыта и выспаться, но и был наказан за каждую мелочь, и наказание менялось по прихоти. Это истощило его физически и морально. На самом деле, если бы его отец и младшая сестра не пришли навестить его, он, вероятно, не смог бы долго держать этот таз с водой. Если он не сможет продержаться, то только промокнет в ледяной, холодной воде. Как ученик, выходец из бедной семьи, он считался счастливчиком, имея хотя бы одну теплую одежду. Если бы она промокла, у него не было другой одежды, которую можно было бы поменять. Как он мог выжить без чего-то, что могло его согреть? Вот почему он не отказался от предложения вернуть его домой. Хотя обычно он был очень благоразумен, он только высказал свое беспокойство относительно плана. Решимость Юйхая окрепла, и он похлопал сына по костлявому и острому плечу. Ободки его глаз покраснели, когда он сказал: «Я могу решить денежный вопрос. Продержись там еще немного, возьми эту связку наличных и сохрани ее в целости. Всякий раз, когда ты проголодаешься, ты можешь купить несколько булочек на пару и мясных булочек, чтобы наполнить свой желудок. После празднования Нового года я снова приеду навестить тебя». Юйсиакао посмотрела на цепочку медных монет, и ее отношение к отцу изменилось к лучшему. Похоже, сыновнее благочестие ее отца не достигло того уровня, когда он стал беспричинным. «Старший брат, это пальто прислал третий молодой господин Чжоу, и оно довольно толстое. Не забудь надеть его, когда вернешься». Юйсиакао заметила, что руки ее брата были покрыты гноем, заполненными поражениями от обморожения, а также имели трещины на коже, заполненной кровью. У 10-летнего ребенка руки выглядели как у старика. Это зрелище заставило ее почувствовать себя плохо. В следующий раз ей определенно нужно будет сделать мазь от обморожения для своего старшего брата с дополнительной водой из мистического камня. Эта комбинация должна привести его руки в порядок. Увидев, что Юйхан съел 3 мясные фаршированные булочки подряд, Юйхай предупредил его, чтобы он остановился. «Не ешь больше, ты можешь в конечном итоге раздуться. Выпей немного горячей воды, когда вернешься, и оставь остальную еду на завтра. Уже поздно, нам с твоей младшей сестрой нужно возвращаться. Позаботься о себе». Юйхан аккуратно завернул оставшиеся булочки с тушеным мясом и положил пакет с едой в карман его пальто. Ему не хотелось прощаться с отцом и младшей сестрой, если бы только отец смог убедить бабушку вернуть его раньше. В противном случае он, скорее всего, закончит как маленький Му и будет на грани смерти, прежде чем его семья получит уведомление, чтобы вернуть его обратно. Пока отец и дочь ехали дальше, воцарилась тишина. Когда они проходили мимо медицинского центра Тунжень, Юйхай настоял на том, чтобы его дочь осмотрел доктор Сун. «Ха-ха, духовная энергия повсюду, теперь я могу поглощать больше духовной энергии». Маленький божественный камень со свистом полетел к шкафу, набитому драгоценными лекарственными травами, и уселся сверху, как гиккан, нашедший место для отдыха и отказывающийся его отпускать. В любом случае, никто не мог видеть его, кроме хозяина, так что не имело значения, как он выглядит. Доктор Сан все еще был удивлен от отца и дочери. Он погладил свою длинную бороду и спросил маленькую девочку: «Где ты чувствуешь себя некомфортно?» «Я прекрасно себя чувствую». Прежде чем Сиакая успела ответить, отец прервал ее: «Доктор Сан, сегодня утром моя дочь упала в обморок. Пожалуйста, взгляните на нее и проверьте, не является ли это рецидивом ее старой болезни». В прошлом Сиакая часто становилось плохо от малейшего прикосновения, и эти переживания оставили глубокий след в сердце Юйхая. Было несколько случаев, когда доктор Ю ничего не мог сделать для нее, и только доктор Сун был в состоянии спасти жизнь его дочери. Юй Сиакая знала, что ей не удастся обмануть высококвалифицированного доктора Сун, и поспешно сказала: «Отец, я просто немного испугалась бабушку. Я уже говорила, что давно оправилась от своей старой болезни, почему же ты мне до сих пор не веришь?» Доктор Сун осторожно пощупал ее пульс и осмотрел лицо Сиакая. Он слегка улыбнулся и сказал: «Не беспокойтесь, хроническое состояние этой маленькой девочки определенно излечилось. В будущем следует уделить немного больше внимания этому вопросу. Ребенок не должен сильно пугаться чего-то, так как иногда чрезмерный страх может вызвать еще одну большую проблему. Спасибо, доктор. Пожалуйста, выпишите какое-нибудь лекарство, чтобы стабилизировать ее состояние». «Доктор Сун уже сказал, что я в порядке. Какой смысл назначать лекарство?» Юй Сиакая действительно не хотела пить горькое лекарство. «У каждого лекарства есть побочный эффект. У этой маленькой девочки есть хорошая голова на плечах, и ей больше не нужно принимать никаких лекарств». Слова доктора Сун были подобны лучу света во тьме, и он смог прервать упорство Юйхая. Затем старик широко улыбнулся Сиакая. Юй Сиакая смущенно улыбнулась. Этот доктор Сун был довольно интересным стариком. Внезапно она вспомнила о тяжелом состоянии своей матери. Она подробно описала доктору Суну симптомы и состояние пульса своей матери в начале недавнего приступа. «Девочка, у тебя есть какие-то медицинские познания?» На лице доктора Сун появилось ошеломленное выражение. Юй Сиакая усмехнулась и сказала: «На самом деле не так уж много. Я всего лишь несколько дней провела с доктором Ю, нашим деревенским врачом, и кое-что узнала. Это не настоящее врачебное искусство, и я не смею демонстрировать перед вами свои навыки». Доктор Сун улыбнулся и больше ничего не ответил. «Судя по тому, что ты рассказала мне о состоянии ее пульса, я могу сказать, что это болезнь. Если это будет продолжаться и дальше без лечения, у нее будет хроническое заболевание легких. Во-первых, пусть она выпьет лекарства, которые я ей пропишу. Через несколько дней после этого лучше всего, чтобы она пришла лично, чтобы я ее осмотрел». Глава 48. Изменения. Получив лекарство, отец и дочь снова горячо благодарили доктора Суна. Затем они отправились на окраину города за санями. По дороге Сиакая купила в придорожном ларьке несколько булочек с мясной начинкой и кормила ими двух энергичных собак, пока те не наелись досыта. Вдобавок она добавила пару капель воды из мистического камня в питье собаки. Обе собаки мгновенно оживились и наполнились энергией. По дороге домой оба зверя молниеносно тащили сани. Они даже догнали и обогнали парня, который ехал на санях, запряженных лошадьми. Кучер восхищался быстротой и силой собак и даже сказал, что его собственная лошадь не сможет догнать их. Две крепкие и храбрые собаки преодолели расстояние в 50 ли менее чем за час, 25 км, но прежде чем они достигли входа в деревню, отец и дочь сделали крюк, чтобы проверить ловушки, которые они установили ранее. Для Сиака не было неожиданностью, что больше половины их ловушек были заняты какой-то добытой дичью. Из двух больших силков один был поврежден, в то время как другой поймал жирную и мясистую косулю. Однако оказалось, что прошло слишком много времени с тех пор, как косуля попала в ловушку. Животное уже давно умерло и окоченело от холода. Другие ловушки поменьше в основном ловили диких зайцев и фазанов, но одна из них даже поймала барсука. Сиакая не была знакома с барсуками, поэтому она с любопытством ткнула животное пару раз. Легкая улыбка наконец появилась на лице Юйхая, когда он сказал: «Мех барсука очень теплый. Когда я закончу дубить его шкуру, я попрошу твою мать сшить тебе жилет из барсучьего меха. Мясо барсука тоже очень вкусное и обладает способностью питать организм. Мы должны оставить себе еду. Тебе следует взять барсучий жир, чтобы, когда доктор вернется, ты могла использовать его для приготовления мази от ожогов. Этот барсук, кажется, весит по меньшей мере 20 или около того катти, даже если оценить его невооруженным глазом. Его можно было продать за пару сотен медных монет. Как ты думаешь, бабушка действительно позволит нам его съесть?» Юй Сиакая небрежно ответила без особого ожидания: «Мы поймали этого барсука, и если я скажу, что мы его съедим, то мы его съедим». У Юйхая был гораздо более решительный вид, чем раньше. У них был довольно большой улов из их ловушек, и в целом оказалось, что дичь стоит около 200-300 катти. Юйхай уложил добычу на сани и пошел рядом с повозкой. Время от времени он спрашивал свою дочь, голодна ли она и не замерзла ли. Юй Сиакая была завернута так, что стала похожа на большой ватный шарик. Кроме глаз и носа, все остальное было скрыто под слоями ткани. Она не могла не вздохнуть про себя. То, как отец обращается со мной, выше всяких слов. Сначала отец и дочь отправились в дом дяди Юйхая, чтобы вернуть сани. По дороге туда Сиакая уже убедила отца, что он временно не должен возвращать деньги, которые занял. В это время им было необходимо, чтобы их семья имела свой собственный кошелек. После нескольких последних событий Юйхай очень четко осознал важность наличных денег. У его жены был плохой организм с тех пор, как она родила Шита, и она даже несколько раз кашляла кровью. Хотя его младшая дочь сказала, что чувствует себя прекрасно, он все еще не был полностью убежден. Если у него в руках нет ни одной медной монеты, что он может сделать в будущем? Суждено ли ему будет наблюдать, как они обе будут страдать в следующий раз, когда заболеют? Поэтому он не сказал ни слова, когда его дочь получила купюру в 50 тэли. Более того, когда его дочь предложила отложить выплату долга, он также согласился на эту идею без единого колебания. В будущем он будет продолжать упорно трудиться и прилагать большие усилия для семьи в целом, но он никогда не будет пренебрегать своей собственной семьей. «Дахай, быстро приведи девочку в комнату, чтобы она могла сесть на кровать и согреться. Сегодня холодный день, вы, должно быть, замерзли, верно? Как поживаешь, Сиакая? Ты выглядишь довольно бледной и вялой». Юй Личунь наклонился, взял Сиакая и одеяло и быстро вошел в дом. Теплый воздух из комнаты сразу же ударил в нее, и прежде чем она успела хорошенько рассмотреть окружающее, Сиакая была укутана прямо в одеяло, покрывающее кровать кан. Подогретое тепло одеял было невероятно приятным, и это заставляло ее чувствовать себя сонной. «А что сказал доктор?» – спросил третий дядя Юй Сиакая, Юй Цзян, держа в руках две миски с обжигающе горячим имбирным супом. Отдав одну миску Юйхаю, он осторожно уговорил племянницу выпить имбирный суп. Имбирный суп семьи Юй был приготовлен только из свежего имбиря, который долго кипел на медленном огне. На вкус он был в основном имбирным, и его характерная пряность застревала в горле. Юй Сиакая поморщилась и хотела избежать мучительного поглощения супа, но ее третий дядя открыл ей рот и вылил его в нее. Хотя ее тело заметно согрелось, Неприятное ощущение бесконечно терзало горло и рот. Юйхай одним глотком проглотил свою миску с имбирным супом. Увидев смущенное выражение лица дочери, он злобно усмехнулся и сказал: «Доктор Сан из медицинского центра Тангрена осмотрел ее и прописал несколько лекарств. С ней не происходит ничего серьезного. Он определенно не сказал бы, что у его ребенка не было никаких проблем со здоровьем». Юйхай был хорошо знаком с характером госпожи Чжан, деньги были ее жизнью. В будущем, если она захочет плохо обращаться с его дочерью, ей придется сначала подумать о последствиях. Госпожа Сун достала несколько восхитительных печеных сладких картофелин, очистила их от кожицы, положила в руки Сиакая и сказала: «Съешь это поможет изменить вкус во рту. Главное, чтобы ты была в порядке. Этот ребенок много пережил за последние несколько лет. Спасибо, старшая бабушка». Сиакая любила печеный сладкий картофель, но было жаль, что у нее дома была бабушка-ведьма. У нее редко была возможность поесть. Сладкий и ароматный вкус жареного сладкого картофеля на мгновение избавил ее сердце от раны, нанесенной имбирным супом. Юйхай непринужденно болтал со своим старшим дядей и двоюродными братьями. Когда он увидел, что его дочь, которая доела свою сладкую картошку, протирает глаза в дремоте, он встал и сказал: «Старший дядя, я определенно верну деньги, которые занял у тебя до конца года. Я всегда буду помнить твою доброту ко мне». Юй Личунь поспешно ответил: «Мы семья, не нужно ничего говорить, ничего подобного. Не вини своего отца, он всегда был таким слабовольным человеком. Твоя мачеха, эй, только не упоминай об этом. Не делай заемные деньги бременем для себя, моя семья не нуждается в них срочно». Юйхай помог дочери надеть толстое кожаное пальто. Пальто было таким большим, что почти касалось земли. Словно в полубессознательном состоянии, Сиакая слепо ковыляла за отцом по ухабистой дороге. Убедившись, что все в порядке, Юй Цзян поднял маленького ребенка, готовясь отправить отца и дочь в путь. Юйхай выбрал из кучи дичи упитанного зайца и фазана и сказал своему старшему дяде: «Прежде чем мы отправились в город, я сделал крюк в горы, чтобы поставить несколько капканов. Возможно, потому, что снег мешал животным найти пищу, но я неожиданно поймал много дичи. Зайца и фазана надо отдать старшей тете, чтобы она дала им хорошенько замерзнуть. Затем будет несколько дополнительных блюд для празднования Нового года». Юй Личунь не мог принять такой подарок и сказал: «Дахай, тебе нелегко идти на охоту в такую холодную погоду. Когда Сиакая закончит принимать лекарства, ей, возможно, понадобится больше. Ты должен оставить дичь себе и вернуться в город завтра, чтобы продать ее за деньги. Старший дядя, если ты их не принимаешь, значит, ты смотришь на меня свысока. Если бы ты не дал мне сегодня денег, я действительно не знаю, что бы я делал. Это я показываю твое свое сыновнее уважение. Пожалуйста, тебе действительно нужно принять это». Юйхай был очень решителен в своей просьбе. Юй Личунь давно знал, что этот его племянник обладает упрямым характером. Если бы он действительно продолжал отказываться от дичи, человек перед ним мог бы стать еще более решительным из-за беспокойства. Когда они вышли из дома старшего дяди, уже смеркалось. Юйхай ступил на снег, который был замерзшим, и пошел в направлении своего дома. По мере того, как он шел, его сердце постепенно холодело и замерзало. Все двери в комнате были плотно закрыты, кухонная плита была ледяной. Услышав шум людей, только дверь в западной комнате нетерпеливо отворилась. Его жена и дети поспешно вышли. Он действительно был глуп в прошлом, позволяя своей жене постоянно терпеть оскорбления. В конце концов здоровье его жены пошатнулось, а дочь едва не погибла. Дверь в главную комнату оставалась по-прежнему плотно закрытой. Снаружи доносились слабые звуки ругани и драки. В восточной комнате окно было тайно приоткрыто на маленькую щелочку. Внутри пара глаз встретилась с его взглядом, а затем внезапно исчезла. Звук закрывающегося окна казался еще более очевидным в тишине вечера. Юй Цзян нахмурился, положил сонно спящую Сиакая на кровать Кан в комнате, а затем вышел на улицу. Ее бабушка не была связана с ней кровными узами, но значит ли это, что ее дед не был таким же? Решения второго дяди за последние пару лет становились все более и более запутанными. Однако на этот раз Юй Цзян ошибочно обвинил старшего Юй. Покончив с ужином, старик Юй оделся и вышел на улицу, увидев, что его сын и внучка еще не вернулись домой. Он хотел приветствовать их возвращение и поэтому бродил по улице. Тем не менее, отец и дочь были в горах, собирали ловушки, поэтому они разминулись. Пока Юйхай готовил лекарство под карнизом, снаружи вошел старый Юй. Вернувшись домой, он поспешил в западную комнату. Он вошел внутрь и увидел спящую Сиакао. После того, как он спросил о ней из беспокойства, он также сказал: «Вы двое уже ели, иди скажи своей жене, чтобы она приготовила миску лапши, а также приготовила Сиакао яйцо пашот». Юйхай посмотрел на главную комнату и покачал головой. «У нас не так много рисовой муки осталось в доме, поэтому мы должны отложить ее для новогодних пельменей. Сегодня я поймал барсука. После того, как я закончу его готовить, он будет использоваться для приготовления миски тушеного мяса». Видя, что у его сына есть план на дичь, старый Юй собирался что-то сказать, не принимая во внимание настроение. Он поймал свои слова прежде, чем они вышли, а затем вместо этого сказал: «Это тоже хорошо. Мясо барсука может питать организм. Ты должен давать больше ребенку». Закончив, он заложил руки за спину и медленно пошел обратно в главную комнату. Старик Юй почувствовал небольшую разницу в своем сыне и внутренне вздохнул: «Похоже, на этот раз чувства моего сына действительно были задеты». Юй Сиакао проснулась от дразнящего запаха мяса. Мясо барсука, естественно, было очень вкусным. Когда к этому добавлялись кулинарные способности мадам Лю, тушеное мясо на медленном огне могло вывести на чистую воду любого гурмана. Вся семья сидела в кругу на кровати Кан и наслаждалась вкусным мясным рагу. Юйхай посмотрел на мясо в миске и немного помолчал, прежде чем сказал: «Я пойду отнесу две миски в главную комнату». Мадам Лю немного помедлила с едой, потом опустила голову, чтобы продолжить есть, но ничего не сказала. Маленький Шито, напротив, усмехнулся и пожаловался: «Бабушка не хотела давать денег на лечение второй сестры, когда та заболела. Почему ты отдаешь ей тушеное мясо?» Сиакао прожевала кусок мяса, прежде чем проглотить его. Она ущипнула малыша за щеку и сказала: «Она одна из старших дома. Она может плохо обращаться с нами, но мы не можем быть непочтительны к ней». Юйхай взглянул на дочь и мысленно кивнул. Это было правдой. Быть сыновним было более величайшим законом. Если бы стало известно, что молодое поколение их семьи ест мясо, не поделившись со старшими, их репутация была бы разрушена. Кроме того, в семье была известная сплетница мадам Ли. Как только она что-то узнает, об этом узнает весь мир. Юйхай вышел из кухни с мисками тушеного мяса в руках. На ходу он увидел мадам Ли, которая стояла в дверях восточной комнаты, вытянув шею в сторону кухни и оглядываясь по сторонам. Ее ненасытный сын был позади нее, жалуясь: «Тушеное мясо. Я хочу есть тушеное мясо. Почему люди в западной комнате могут тайно есть его, не поделившись с нами?» Юй Дашин с силой втащил мать и сына обратно в комнату. Как раз когда он собирался закрыть дверь, он посмотрел на Юйхая и сказал с глупой улыбкой на лице: «Дахай, твой племянник был избалован своей матерью. Пожалуйста, не обращай на него внимания. На кухне есть еще тушеное мясо, если хочешь, можешь сходить за ним сам». Юйхай вошел в главную комнату с чашами в руках. Мадам Чжан прищурилась, глядя на него. Ее голос был резким и пронзительным, когда она прокомментировала: «Этой старухе не посчастливилось в этом году пить суп и есть мясо. Если я это сделаю, то могу сократить свою жизнь». Старый Юй сердито посмотрел на нее и возразил: «Я согласился позволить им убить барсука. Вторая невестка и Сиакао оба имеют слабые организмы и должны есть что-то, чтобы укрепить свои тела. Как мы можем сократить свою жизнь, питаясь мясом, на которое сами охотились? Если ты не хочешь его есть, тогда я съем его сам». Глава 49. Мысли. Ешь, ешь, ешь. Они принимают лекарства и также едят мясо. И как мы должны все это поддерживать? Я уже так стар, но все же питаюсь и одеваюсь соответственно. А для кого, по-твоему, я экономлю и коплю деньги? Одно дело не получать никаких льгот, но меня тоже обвиняют во всем. Я, небеса, вы должны просто забрать эту старую леди, ах, тогда я перестану быть бельмом на глазу для некоторых людей. Госпожа Чжан села на кровать Кан, хлопая себя по ноге и дергая за мясистые части своих ног. Она беспрерывно выла, но ни одной слезинки не было видно. В семье Юй подобные действия можно было наблюдать каждые несколько дней. Юйхай был морально и физически истощен, и у него больше не было сил, чтобы соответствовать ее выходкам. Он молча поставил миски с тушеным мясом, повернулся и вышел из комнаты. Вид его спины казался особенно унылым и опустошенным. Как только он ушел, мадам Чжан повела себя так, словно выключила свой мегафон, и сразу же замолчала. Она яростно нахмурила брови, и ее треугольные глаза-бусинки уставились на дверь. Ее губы изогнулись в хмурой гримасе. Она заметила, что старый Юй покончил с одной миской тушеного мяса и собирается взять другую. Старуха поспешно схватила миску и начала есть большими глотками, обращаясь к старому Юй. «Отец Дахай, почему у меня такое чувство, что второй сын сегодня немного не в себе? Хочет ли он поругаться? Почему ты говоришь о ссоре? Если бы твоя дочь упала в обморок от болезни, а твои родители отказались дать тебе денег и вместо этого устроили неприятности, разве ты бы поступила не так, как он, со своим вспыльчивым нравом? У других людей тоже есть характер. Когда второй сын становится упрямым, даже три больших вала не могут оторвать его от его взглядов». Старик Юй хотел продолжать вытирать рот и наслаждаться вкусом мяса барсука. В доме явно был кто-то, кто был хорошим охотником, но за последние несколько месяцев они не смогли даже почувствовать вкус мяса из-за внутреннего смятения. «Как ты можешь так говорить? Чья дочь упала в обморок от болезни? Ты хочешь сказать, что моя дочь не твоя дочь? Как ты можешь проклинать свою собственную дочь? Нужно встать на колени и молить о прощении. Не вини нас, Будда, это просто сорвалось с языка. Не вини нас, не вини нас». Госпожа Чжан благочестиво сложила руки и начала кланяться направо и налево. В ту ночь госпожа Чжан беспрестанно ворочалась на кровати Кан, как будто она была блином, брошенным на плиту. Что бы она ни делала, она почему-то не могла заснуть. Она ударила кулаком громко храпящего старика Юэ и озабоченно забормотала: «Старик, как ты думаешь, на этот раз отпрыску второго сына пришлось потратить много денег?» Они увидели врача из медицинского центра Тангрена и вернулись с большим количеством лекарств. Старый Юэ нетерпеливо повернулся, его голос звучал приглушенно, когда он ответил: «Я не доктор медицинского зала Тунжинь. Откуда мне знать, дорогие ли лекарства? Перестань болтать без конца, если ты не хочешь спать, это не значит, что другие тоже не хотят спать. Независимо от того, сколько денег они потратили, тебе не нужно беспокоиться, так как от тебя не потребуется ни одной медной монетки». Госпожа Чжан толкнула его еще раз изо всех сил и сказала: «Что ты имеешь в виду, говоря, что от меня не потребуется ни копейки? Я просто вышла на улицу, чтобы проверить, и второй сын поймал сегодня много животных. Даже при оценке невооруженных глазом, дичь может быть продана за пару сотен медных монет. Если бы он не был должен денег, разве вся выручка от его продажи не перешла бы ко мне?» Как только она увидела кучу дичи, они превратились в ее глазах в кучу денег. Сердце госпожи Чжан было полно неприятных ощущений, как будто вокруг нее бегал и царапался крошечный котенок. Разочарование в сердце старого Юэ вскипело, когда он внезапно сел на кровати. На нем было наброшено пальто с подкладкой, и он сердито посмотрел на нее. «Кто сегодня поднял шум? Если бы не твой ужасный характер, ребенок не испугался бы, и тогда второму сыну не пришлось бы занимать деньги у старшего брата. Несмотря на то, что у нас, бабушек и дедушек, явно есть деньги в руках, все же ты отказалась дать их для больного ребенка. Какая у меня теперь репутация, по-твоему? Как же мне теперь выходить на улицу? Ну и что, кто бы ни пытался говорить за нашей спиной, я позабочусь о том, чтобы встретиться с ними лично. И вообще, сколько стоит твое старое лицо? Это так же ценно, как перспективы третьего сына». Мадам Чжан выдвинула ошибочный аргумент, чтобы противостоять ему. «Перспективы будущего третьего сына. С моей точки зрения, будущие перспективы третьего сына когда-нибудь будут разрушены его матерью, которая в основном является быком в посудной лавке». Старый Юй яростно повалился обратно на кровать. Госпожа Чжан вела себя так, словно была кошкой, которой только что наступили на хвост. Она быстро вскочила и с силой натянула одеяло, которое было на старом Юй. Она шлепала и била старика, крича: «Ты глупый старый дурак. После того, как ты проклял нашу дочь, ты продолжаешь проклинать нашего сына. Как я могу разрушить будущее третьего сына? Если ты не дашь мне разумного объяснения, даже не думай спать сегодня ночью».